Глава 52. Об очевидном. Ежегодная церемония награждения лучших служителей закона была исключительно торжественной, исключительно великолепной, исключительно многолюдной. Несмотря на высокопарные речи, звучащие с трибуны, в зале царила атмосфера праздника и непринужденного веселья, потому что здесь не было случайных гостей. Только коллеги, курсанты академии и самые близкие люди, чествуемых служителей порядка. Масса народа плавно перемещались по залу, негромко здороваясь, переговариваясь и дружно рукоплеща каждому новому награжденному. Таня замерла на месте, любуясь поднимающимся на сцену любимым оборотнем. Парадный мундир невероятно шел ему, подчеркивая мощь поджарого тела, яркость звериных глаз, блеск темных волос. Смотря на четкую поступь своего мужчины, она с улыбкой вспоминала, как искала его вечерний костюм, в котором следовало явиться на неофициальную часть праздника после награждения. «У тебя нет ни одного вечернего костюма, только форменная и повседневная одежда», постановила Таня, потратив утром час на то, чтобы перерыть единственный бельевой шкаф в доме. «Не там ищешь», — флегматично ответил Гордон, выныривая из-за монитора, на котором просматривал какие-то отчеты. «Все фраки, смокинги и белые манишки хранятся в рабочем стеллаже, в секции с надписью «Средства маскировки». «Обалдеть!» — схватилась за голову Таня. «Средства маскировки, елки-палки! И как я сама не догадалась! Может, ты оторвешься от работы, суперагент? Мне еще ботинки подходящие найти надо». Таня отложила в сторону воспоминания, возвращаясь в реальность, где широкоплечий суровый спейс-маршал произносил хвалебные речи, в которых особенно ракочуще звучали фразы про «с риском для жизни», «невероятная сила духа», «отличная дедуктивная работа», «сплоченный коллектив отдела». На грудь Гордона прикрепили яркую звезду и под восторженные овации зрителей объявили о присвоении ему очередного звания досрочно. «Ах, какой мужчина!» — пропел девичий голосок за плечом Тани. «Правда, что он будет у нас преподавать в следующем году?» «О, да! И я намерена вскружить ему голову!» — ответил второй голосок. «Интересно, он свободен?» «Скоро узнаем. Я отправила нашу кошечку разнюхать обстановку, и она уже пробирается к нам сквозь толпу. Ну что, герой свободен?» К диалогу присоединился третий голос с характерными мурлычущими интонациями оборотней породы кошачьих. «Увы, он состоит в долгосрочных отношениях. Запах женщины яркий и устойчивый, чувствуется даже с расстояния». «Поблизости точно такой же запах». Не выдержав, Таня обернулась. Желто-зеленые раскосые глаза молодой девушки, стоящей за ее спиной, ошеломленно распахнулись. Таню окинули недоверчивым взглядом. Девушка схватила подруг за руки и потащила их подальше. До чуткого слуха Тани долетели обрывки разговора. «Это юная девочка? Не может быть!» «Да она вообще несовершеннолетняя, точно!» И единодушный вывод. «Это ненадолго!» «Все спокойно», — сказала себе Таня. Она повторила эту фразу несколько раз, когда по завершении церемонии Гордон представлял ее своему начальству, и спейс-маршал обескураженно произносил: «Вы выглядите еще моложе, чем на стереозаписи». Когда то же сомнение в ее взрослом возрасте светилось в глазах других офицеров старшего звена. Тане удалось расслабить прилипшую к лицу напряженную улыбку, лишь когда к ней пробилась Амели. «Уф, думала, никогда не отыщу тебя в этом столпотворении. Шеф, отпустите девушку с друзьями поболтать. У вас, высокого начальства, свои разговоры». «Вернуть мне мою пару в целости и сохранности, передав с рук на руки», — шутливо напутствовал Гордон, отпуская ладонь Тани. Амели клятвенно заверила, что в толпе охранников правопорядка с ними ничего страшного не произойдет, и повела Таню к фуршетным столам. «Тебе Стир привет передавал. Спрашивал, не захочешь ли ты с ним встретиться», — сказала Амели. «Конечно, захочу. Где ты его видела?» «В питомнике на бара, само собой. Там сейчас сменился владелец. Предприятием осужденного мага взялся руководить вполне адекватный оборотень». «Как тебя занесло в питомник?» По служебной необходимости, естественно. Выяснилось, что убийства земных девушек не были первыми убийствами Набары. Впрочем, мы с самого начала подозревали об этом. Чтобы дойти до такой степени цинизма, как Набар, нужно протоптать длинную дорожку на ниве преступлений. «А что он сотворил еще?» — ахнула Таня. «Меньше знаешь, крепче спишь», — отговорилась Эмили. «И я не вредничаю. И я не разглашаю служебную информацию. Вот поступишь учиться к нам в академию, тогда и поговорим. Не передумала пока?» «Не передумала. Уже прошла итоговые школьные испытания. Завтра получу аттестат об образовании стандартного общегалактического образца и пойду сдавать нормативы по физической подготовке. Как дела у Стира?» «Все отлично. Я дала ему номер твоего коммуникатора. Он хочет похвастаться повышением по работе и сообщить, что тоже учится в школе. Стир мечтает стать ветеринаром. Ведь ему только 30, а в светлых мирах люди спокойно доживают до 150 лет. Он все выспрашивал, не поженились ли вы с Черным уже. Я ответила, что в светлых мирах мало кто вступает в брак раньше 40. Таня глубоко вдохнула, медленно помянула Багдад и ослепительно улыбнулась подруге. «То есть ты собираешься изводить Кольти еще 5 лет?» Амели переключилась на собственные новости. Они отыскали Грона и Хвара, затем наткнулись на Кольти и Найла Лейкона и танцевали до конца праздничного приема. Разгоряченные праздничной атмосферой Грон и Найл жарко спорили о каких-то нано-нейро-маго-виртуальных системах, умудряясь переговариваться друг с другом, даже кружа в танце Таню и Амели. Девушки бурно возмущались, что их несомненное обаяние пасует перед высокими технологиями в деле удержания мужского внимания. Хвар и Кольти горячо поддерживали их возмущение и заверяли, что уж они-то готовы сложить свои сердца к их ногам и навеки забыть про любые системы. Словом, все развлекались по мере сил своих, пока отпущенный начальством Гордон не утащил Таню домой. Нормативы по физподготовке Таня вчера сдала на отлично и теперь сидела в скверике рядом с Академией Всекосмической полиции, куда ее только что приняли на первый курс. Откладывать и дальше разговор с Гордоном было бы совсем неразумно. Она и так долгое время отвечала уклончиво на все его расспросы о своих дальнейших планах. Она хотела поговорить с ним еще вчера, но ей показалось, что Горд не в духе после тесного общения с начальством. Может, сегодня он будет меньше напряжен. Надежды не оправдались. Таня поняла это еще когда услышала хмурый голос в коммуникаторе, зазвонившим, стоило ей перешагнуть порог дома. «Ты в общежитии?» «Нет, я у тебя дома». «Хорошо, что у меня. Скоро буду», — прорычал оборотень и сбросил вызов. «Что это было?» — задалась вопросом Таня, принимаясь жарить мясо и накрывать на стол. Похоже, этому вечеру суждено стать первым вечером выяснения отношений в их с Гордоном совместной жизни. «Произнести «наш дом» ты органически не можешь?» — спросил Гордон с порога. «Ты твердо намерена жить отдельно? Появляешься здесь лишь из-за моей настойчивости в вопросе совместного проживания?» «Нет, вовсе нет!» — воскликнула Таня. «Тогда что?» Недовольно уперев руки в бока, допытывался Гордон. В этот момент он вовсе не выглядел многоопытным и все повидавшим мудрецом. Но больнее всего ударило по Тане то, что он сдерживал эмоции, и она совершенно не ощущала его запах. Данный факт заставлял яростно рычать звериную половинку Тани, вызывая горячее желание огреть оборотня сковородой по голове в целях профилактики подобного поведения в дальнейшем. Выдохнув, Таня принудительно усадила любимого на стул и сказала: «Стоп, давай по порядку. Что у тебя случилось? Ты второй день сам не свой после церемонии награждения. Тебе за что-то влетело от начальства?» «За кого-то», — пробурчал в ответ Гордон. Он немного расслабился, и нотки его запаха достигли носа Тани. Оборотень пах злостью, грустью и расстройством. Сердце Тани глухо стукнуло и оборвалось. «За меня?» — уточнила она. Гордон провел рукой по лицу и принялся объяснять. «Мне еще на церемонии прозрачно намекнули, что ты слишком молода для серьезных отношений. На следующее же утро сведения о тебе, подобно пожару, распространились по полицейскому управлению, и ко мне сегодня наведалось все начальство и все друзья-товарищи по очереди. Мне напоминали о том, что я, взрослый, опытный дяденька, не должен стеснять твою свободу и подрезать твои крылья, что ты имеешь право самостоятельно шагать по жизни, не опираясь на костыли, которые я буду тебе подпихивать, что это мой выбор пары сделан осознанно, а ты просто не имела возможности сделать иной выбор, поскольку череда случайностей буквально навязала тебе меня, что ты очень молода, и твои чувства ко мне могут измениться в будущем, а я не имею права держать тебя в оковах отношений со мной. Не имею права вынуждать тебя брать на себя часть ответственности за эти отношения и за совместный быт в том юном возрасте, когда разумному существу свойственно стремиться к абсолютной свободе. Что ранние постоянные отношения с взрослым оборотнем не в лучшую сторону изменят твое внутреннее психологическое состояние, не позволят тебе сформироваться как автономной личности, а вынудят подстроиться под меня, под мои устоявшиеся привычки и под мое мировоззрение. «Постой, постой! Откуда ты набрался этого бреда?» — поразилась Таня. «Она собирается учиться, работать и попутно быть счастливой со своим оборотнем. У нее нет стремления к абсолютной свободе. Она рада подстроиться так, чтобы их жизнь с Гордом протекала без случайных глупых ссор. Но в этом плане Горд подстраивается под нее гораздо больше, чем она под него. Он же ей слова поперек не говорит. Соглашается со всеми ее решениями относительно их совместного быта, даже если они ему, очевидно, не по душе». «Этот бред мне долго и доходчиво объяснял один из ведущих психоаналитиков конторы», — ответил Гордон. «Хоть король психоаналитиков, он не может делать таких выводов, совершенно не зная меня», — вскипела Таня. «На какое еще мировоззрение ты будешь влиять? Я что, маленькая девочка?» «Собственно, да». «Собственно, нет. Скажи-ка, Лассер Ил поддержал мнение своего коллеги?» «Я не видел Лассера, но он прислал мне сообщение: «Сочувствую, держись», — хмыкнул Гордон. Тане стало легче на душе. Она сдержанно сказала: «Ваш психоаналитик должен знать, что некоторые разумные существа взрослеют раньше других, потому что выросли в других мирах, других условиях. Успели за короткий срок приобрести опыт, позволивший им автономно сформировать свое мировоззрение, определиться с тем, чего они хотят, помимо свободы от любой ответственности. Твой психоаналитик не намекал, что рядом с тобой я перестану развиваться и самосовершенствоваться, так как добрый волшебник в твоем лице и без того все для меня сделает, достанет, все за меня решит и додумает». Гордон поморщился. Предположение Тани попало в точку. «Ты тоже так считаешь?» — вкрадчиво уточнила начинающая закипать Таня. «Нет, я так не считаю. Для меня ты взрослый человек без всяких оговорок». «Но...» «Таня, в мирах оборотней разрывы длительных отношений, мягко говоря, не приветствуются и не поощряются. Мы по природе своей склонны выбирать спутника жизни один раз и навсегда, а жизнь длинная. Поэтому существа нашей расы не спешат создавать семью. Редко кто вступает в серьезные длительные отношения раньше 40-летнего возраста. А средний возраст брачующихся составляет 50 лет. Мне почти столько и есть. А тебе, Танечка, тебе 19. Это даже не юность. Это еще детство по меркам моего мира». «Меня признали совершеннолетней», — возразила Таня, пораженная страстной горячностью Горда, высказывающего свои сомнения. «Благодаря этому меня не отдадут под суд за растление малолетних», — фыркнул Горд. «К чему он клонит? Что не намерен ждать, когда мне стукнет 50? Что хочет разорвать наши отношения, пока им нельзя присвоить статус длительных? Что у него могут быть проблемы на работе, если мы не расстанемся?» Лихорадочно перебирала Таня худшие варианты. «Если ты считаешь меня взрослой без оговорок, то к чему переживать о мнении посторонних лиц?» — спросила она. к тому, что я признаю справедливость некоторых опасений, высказанных мне сегодня. Я не должен подавлять тебя». «А я и не собиралась позволять тебе что-либо подобное», — холодно отрезала Таня. Похоже, пришло время для ее ответных признаний. «Я определилась с выбором будущей профессии, и я поступила в Галактическую академию всекосмической полиции». Застыв на месте, Гордон взъерошил волосы на голове и нахмурился. Таня непримиримо сложила руки на груди. «Хотел не навязывать свое мнение и не подавлять? Вот и поступай, как хотел. Попробуй заикнуться, что в академии трудно учиться. И сковорода окажется на твоей голове». Оборотень явно почувствовал ее боевой настрой. Прошелся по кухне, уселся обратно на стул, устойчиво расставив ноги и облокотясь на колено. Покосился на решительно вздернувшую голову Таню. Потер подбородок. «Твердо решила в полицейскую академию поступать», — уточнил он. «Да», — без тени сомнений ответила Таня. «В приемной комиссии весьма охотно взяли мои документы, особенно когда прочли, что я оборотень». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Гордон. «Оборотни считаются одними из лучших в сыскном деле. У нас и нюх уникальный, и маскировка под неразумное животное всегда при нас». Таня внимательно всмотрелась в задумчивое лицо своего мужчины. Как ни кстати накрутили его сегодня друзья-товарищи, чтобы мыкалась. Будто Таниных опасений и неуверенности не хватает. Надо еще и Горду полной мерой их отвесить. Почему он молчит? Он чем-то недоволен? Вроде бы запаха злости или расстройства больше нет, но лицо слишком сосредоточенное. «Скажи честно, ты против моей службы в полиции?» — решила не мучиться сомнениями Таня. «Сегодня они поговорят откровенно, иначе домолчатся до расставания, а его она не переживет». Гордон хмыкнул и заявил. «Не против, но нам срочно надо пожениться». «Вот так вот. Надо, видите ли». Таня не знала, каких чувств в ней всколыхнулось больше. Радости, что любимый оборотень заговорил о браке, или злости, что он заговорил о нем так. Заговорил сухо и рассудительно, будто покупку мебели обсуждал. Это он совету психоаналитика последовал? Или наоборот? Сам же говорил, что оборотни раньше 40 лет не задумываются о браке. Столько наговорил ей про ее малый возраст, и вдруг жениться им надо. Срочно! Лично Таня никакой срочности в браке не видела. В 19 лет и на земле под венец не спешат. Уверенность в чувствах Горда для нее гораздо важнее официальной бумаги об их союзе. А как раз этой уверенности и нет. При виде невозмутимо восседающего посреди кухни оборотня Танина рука все-таки потянулась к сковороде. Захотелось гневно крикнуть, что она намерена выйти замуж исключительно по взаимной любви, а Горд ни о какой любви ни разу не заикнулся. Совсем-совсем не заикнулся. Наверняка и не подумал ни разу ни о какой любви. И что с того, что она сама влюблена в него по уши? Ей нужно ответное чувство. «Ты чего распыхтелась так сердито?» — удивленно спросил Гордон, ловко обхватывая за талию сопротивляющуюся Таню и принудительно притягивая ее к себе на колени. «И злостью от тебя отчетливо веет. Вот несогласием с моим предложением совсем не веет. Так к чему тут злость?» «К тому!» — совсем по-детски буркнула Таня, отворачиваясь от проницательных желтых глаз. «И я еще считаю тебя взрослым человеком», — весело хмыкнул Горд. «Обрати внимание, мое предложение прямо доказывает этот факт. Малой девочке я бы замужество не предложил. Клянусь новым мундиром Рейсера». «Так и взрослой девочке предлагать не надо», — запальчиво отозвалась Таня. Гордон в очередной раз доказал, что догадливостью природа его не обделила. «Мне следовало встать на колени, протянуть кольцо с бриллиантом и признаться в страстной и вечной любви?» «Первых два пункта не обязательны», — зло прищурилась Таня. «Извини, я не привык обсуждать очевидное», — пожал широкими плечами Гордон. «Этот оборотень сведет ее с ума. или в могилу. Тане захотелось завыть, но форма тела была неподходящей. Поэтому она завопила. «Что очевидное?» «Что я люблю тебя? Очень. Разве тебе это не очевидно?» «Представь себе, нет!» — выдохнула Таня. Голова у нее закружилась. Тело ослабло, привалившись к крепко обнимающему ее мужчине. Злость как-то быстро сдулась под его нежным поцелуем, и Таня обвела руками шею гордо, прижимаясь к нему теснее. «Тогда ставлю тебя в известность. Я тебя люблю. Сильно, страстно», — зашептал ей на ушко самый невозможный оборотень во Вселенной. «Полагаю, что навсегда». «Полагаешь?» — не выдержав, расхохоталась Таня. «Правильному выбору слов для нежных признаний в полицейской академии явно не учат». «Смогу повторить это абсолютно убежденно лет через 100. Так ты пойдешь за меня замуж?» «Да, я тоже люблю тебя». «О, не думал, что иногда приятно слушать речи про очевидные факты», — мурлыкнул Гордон, вновь вызвав смех Тани. «Боже, как она проживет с этим занудой всю жизнь!» «Великолепно проживет. Особенно если научит его повторять слова любви чуточку чаще, чем раз в 100 лет». «Ну, раз уж теперь ты признал это, то объясни еще один очевидный для тебя факт, который мне пока не совсем ясен. С чего это нам следует срочно пожениться?» «Прежде всего, это остановит поток советников и беспокоящихся о твоей нелегкой судьбе. Ты, как совершеннолетний человек, примешь серьезное решение, и всем придется считаться с твоим выбором. Ну а кроме того, меня разжалуют в кадеты, если я буду крутить роман со своей курсанткой. Так что либо тебе следует выбрать то направление подготовки, на котором я точно никогда ни одного занятия не проведу, а это сложно предугадать заранее. Либо нам следует сразу заявить о своих законных отношениях. В твоем личном деле еще до начала учебного года графа «семейное положение» должна быть заполнена словом «замужем». Специально для любительниц очевидного уточняю. Замужем за мной. «Да так-то я не рассматривала другие варианты», — счастливо улыбнулась Таня.